жена Ингигерда. Кроме сестер, рядом с Ярославом, конечно, была жена. Предположительно, у него было две супруги. Имя и происхождение первой в исторических источниках не сохранилось. Она и ее единственный сын Илья умерли рано. Поэтому уже в 1019 году князь был вынужден жениться вторично. Выбор его пал на дочь шведского короля Олава I, которую на родине звали Ингигерда. Брак этот не был случайным или неожиданным. Борясь со Святополком, Ярослав нуждался в помощи отважных скандинавских воинов. Не раз ездил он в Швецию для привлечения наемников в свою дружину, поэтому родство с королем было ему очень полезным. В том же 1019 году сестра Ингигерды Астрид вышла замуж за норвежского короля Олава Святого, который ввел христианство в своей стране. Поэтому в лице родственников жены Ярослав обрел сильных союзников, помогших ему без особого труда вернуть Киев и окончательно изгнать Святополка, после этого вскоре погибшего. В благодарность Ингигерда получила в личное управление город Ладогу с прилежавшими землями. Доходы с этих владений шли в ее казну. Это позволяло великой княгине в материальном отношении быть достаточно самостоятельной. Сбор налогов в Ладоге осуществлял ее родственник, шведский ярл Регнвальд, который после смерти Ингигерды даже не захотел возвращать Ладогу, и новгородцам пришлось ее отбивать с оружием в руках. На Руси шведская принцесса получила сразу два имени – Анна и Ирина. С чем это было связано, точно неизвестно. Ясно лишь одно, что в Киеве в честь жены Ярослав основал монастырь святой Ирины. В нем должны были постригаться женщины знатного рода. Княгиня считалась покровительницей монастыря и жертвовала дорогие церковные сосуды, книги, иконы, а также вела строительство. Возможно, перед смертью она предполагала принять в нем постриг. Однако княгиня умерла не в Киеве, а в Новгороде, и там же была похоронена. Это произошло в феврале 1050 года. Можно предположить, что Ингигерда Ирина приехала навестить старшего сына Владимира, княжившего в этом городе, но какая-то неведомая болезнь быстро ее одолела. В этих условиях принять постриг было уже невозможно. Гроб с телом великой княгини был установлен в только что заново отстроенном каменном Софийском соборе на южной стороне. На нем была сделана такая надпись: «Святая благоверная княгиня Анна, мать святого благоверного князя Владимира Ярославича, королевна шведская, Олава I шведского короля дочь, называлась в своей земле Ингигерда, которая прежде была невеста Олава, короля норвежского, потом супруга Ярослава Владимировича Новгородского и Киевского. Представилась в лето 6559 от Рождества Христова 1051. Положена мощь ее в Новгородском Софийском соборе. Память ее отмечалась 10 февраля и 4 октября. Первая дата, видимо, означала день смерти, вторая – именины. В летописях, правда, годом ее смерти назван 1050-й. Какой из них точнее, неизвестно. О каких-либо конкретных делах жены Ярослава Мудрого в источниках практически данных нет. Но она с честью выполнила свое главное предназначение. Стала матерью 6 сыновей и 4 дочерей. Почти все они оставили заметный след не только в русской истории, но и в европейской, поскольку с помощью династических браков смогли породниться со многими королевскими домами. Несомненно, что в этом была заслуга Ингигерды, имевшей широкий кругозор и обширные дипломатические и родственные контакты. До нее русские князья столь активно не вливались в королевские семьи Европы, ограничиваясь соседними государствами. Старший сын Ингигерды Владимир прожил довольно короткую жизнь – 1020-1052 годы. Но в Новгороде, где он правил, на века осталась память о нем. Каменный пятиглавый Софийский собор, сохранившийся до наших дней. Совершал он и самостоятельные походы на Константинополь, считаясь наследником Ярослава Мудрого. Но поскольку он умер при жизни отца, то его сыновья и внуки были наделены уделами на западной окраине государства в Галиции. Его внуками были знаменитые для своего времени Володарь Ростиславич и Василько Трибовольский, коварно ослепленные родственниками. В числе потомков Владимира оказалась и прославленная в слове о полку Игореве Ярославна, жена князя Игоря Святославича. Вторым сыном Ингигерды был Изяслав, в крещении названный Дмитрием, 1024-1078 годы жизни. Он начал править в 1054 году после смерти отца, но положение его на престоле было непрочным из-за бесконечных междоусобных баталий. Первой женой Изяслава была дочь польского короля Мешко II Гертруда. Сын его, Святополк, в борьбе за великокняжеский престол был соперником известного князя Владимира Мономаха, но его потомки были вытеснены мономаховичами в Туров и Пинск, где их род пресекался. Третий сын Святослав, названный в крещении Николаем, хотя и правил короткое время в Киеве, по завещанию отца должен был владеть Черниговым. От него пошла мощная династия черниговских князей, среди представителей которой были такие известные князья, как Олег Гориславич, постоянно вносивший смуту в русские земли, его внук Игорь Святославич, герой слова о полку Игореве, правивший в Киеве Всеволод Черемный, его сын Михаил, мученически погибший в Орде и провозглашенный святым, его дочь Агафья, жена владимирского князя Юрия Всеволодовича, погибшая во время Батыева нашествия в Успенском соборе со всеми родственниками, дочери Михаила Ефросинья Суздальская и Мария Михайловна, ростовская княгиня. От младшего сына Святослава, Ярослава, пошла династия рязанско-муромских князей, в числе которых был муж Февронии Ефросиньи, Давыд Юрич. Он приходился Ярославу праправнуком. Первой женой Святослава была некая Киликия, возможно, гречанка. Второй женой стала немецкая графиня Ода, связанная родственными узами со многими европейскими королевскими домами. В ее роду были и Карл Великий, и английский король Альфред, и Генрих Птицелов, и римский папа Лев IX, и император Священной Римской империи Генрих III. Сыном Оды был только Ярослав. Особенно яркий след в истории Руси оставили потомки сына Ингигерды Всеволода. В крещении он был назван Андреем. По завещанию отца он должен был править в Переяславле Южном, но после смерти старших братьев оказался на великокняжеском престоле в Киеве. Первой его женой была Мария, дочь византийского императора Константина IX Мономаха. Ее сын Владимир получил прозвище Мономах и, согласно позднейшей легенде, от тестя императорскую шапку, цепь и скипетр, дающий право на царский титул всем его потомкам. Сам Владимир Мономах был выдающимся государственным деятелем, сумевшим вновь собрать все русские земли под своей рукой. Выдающимся полководцем был и его старший сын и наследник Мстислав Великий. Основателем Москвы и родоначальником Владимиро-Суздальской династии великих князей стал младший сын Владимира Юрий Долгорукий. Его сыновьями были такие знаменитые князья, как Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. Внуком Всеволода был выдающийся полководец Александр Невский. От младшего сына Александра, Даниила, пошла династия московских князей, которые собрали воедино русские земли и вновь создали централизованное государство со столицей в Москве. Так, через века можно протянуть нить от Ярослава Мудрого и Ингигерды к сбросившему татаро-монгольское иго Ивану III и первому царю Ивану Грозному. Два самых младших сына Ярослава и Ингигерды, Вячеслав и Игорь, женились на немецких княжнах, но об их судьбе известно мало. поскольку они довольно рано умерли. Первый прожил только 21 год, второй — чуть больше. Внуки и внучки Ингигерды продолжили традиции установления родственных связей с европейскими монархами, заложенные еще бабушкой. Сын Изяслава Ярополк женился на дочери графа Оттона Орламюндского Кунигунди. Дочь Всеволода Евпраксия стала женой германского короля Генриха IV, с 1084 года провозглашенного императором. Правда, ее брак оказался неудачным. Сын Владимира Мономаха, Мстислав Гарольд, женился на дочери шведского короля Кристине. Их старшая дочь Ингиборг стала женой датского короля Кнута Лаварда. Вторая дочь, Малфрид, связала свою судьбу с норвежским королем Сигурдом, а после его смерти с датским королем Эриком Эмунтом. Ирина Добродея даже стала византийской императрицей, выйдя замуж за императора Андроника Комнина. Самая младшая Ефросиния осчастливила венгерского короля Гезу II. Получалось, что русские княжны оказались на престолах рядом с мужьями-королями и в Швеции, и в Норвегии, и в Дании, и в Германии, и в Венгрии, а дочери европейских монархов во дворцах русских князей. В этот период Русь была полноправным европейским государством, чьи правители теснейшими родственными узами были связаны со всеми западными королевскими домами. Роль женщин в процессе создания этого европейского сообщества была очень большой, если не решающей. Именно при Ингигерде русская земля стала прибежищем для многих изгнанников из европейских королевских домов. Первым оказался муж ее сестры Олаф Норвежский вместе с семьей. После христианизации своей страны он был вынужден бежать и просить защиты у родственников жены, то есть у Ярослава Мудрого и Ингигерды. В Киеве беглецов встретили с радушием, и им были даже предложены в управлении земли Волжской Булгарии, подчинявшейся тогда Руси. Но энергичный Олаф недолго пользовался гостеприимством. Оставив жену Астрид и маленького сына Магнуса в безопасности, он вернулся в Норвегию. Там в ходе междоусобных баталий в 1030 году он погиб. Но уже через 2 года сторонники Олафа Святого победили и избрали новым королем его сына Магнуса. Опекуншей его до совершеннолетия стала сестра Ингигерды Астрид. В результате между Русью и Норвегией в это время установились самые дружеские отношения.